Глава 33. «Где ты, черт возьми?» — вырвался из трубки голос Вермеера, более похожий на рычание. Тем не менее, за повелительным тоном вопроса проскользнуло едва заметное беспокойство. Валентина попыталась протестовать ради принципа. «Послушай, Хьюго, нет никакой необходимости так орать мне в ухо. У меня выдался тяжелый день, и он не дал ей договорить. Это я знаю. Ты где?» «На площади Сорбонны у фонтана». «Оставайся там, сиди и жди, мы скоро будем». «Мы? Не твоя забота. Смешайся с толпой и никуда не уходи. Мы будем там менее чем через четверть часа. Будь осторожна». Он отключился. Лимузин прибыл ровно через 12 минут. Он припарковался во втором ряду на бульваре Сен-Мишель, прямо напротив площади Сорбонны. С удивлением узнав Мерседес Штерна, Валентина подбежала к задней дверце, которая открылась при ее приближении, явив плохо выбритую физиономию Вермеера. Она бросилась ему на шею, и автомобиль тотчас же отъехал. «Что ты здесь делаешь, Хьюго?» «Лечу на помощь девице в несчастье. Мечтал о чем-то подобном с 12 лет, когда впервые посмотрел «Розу и стрелу». Примечание. Под таким названием во французском прокате шел фильм «Робин и Мэриан», США, 1976 год, режиссера Ричарда Лестера, с Шоном Коннери и Одри Хепберн в главных ролях. Конец примечания. Какая жалость! Оставил свой облегающий камзол в шкафу. Нужно будет не забыть захватить его с собой в следующий раз, когда тебе вздумается вновь с головой окунуться в неприятности. Что ты делаешь в этом лимузине, кретин? Люблю роскошь, как тебе известно, а эта машина отвечает почти всем моим критериям комфорта. Конечно, не хватает мини-бара, но этот пробел я восполню по прибытии. Он развалился на кожаном сиденье и похлопал ладонью по бедру Валентины. У тебя появился предупредительный поклонник, дорогая. Не знаю, что ты сделала старику Штерну, но он от тебя без ума. Едва не умер от страха, когда услышал об этом несчастном случае. Валентина посмотрела на него округлившимися глазами. Как ты узнал? Я уехала оттуда еще до прибытия полиции и никого там не видела. Один из сотрудников фонда прибыл на место сразу после случившегося. Парень со странным акцентом, именем из бульварного романа. Сорель. Угу, Сорель, точно. Он видел, как твой верный рыцарь увез тебя на славном двухколесном скакуне. Кстати, кто он, этот твой спаситель? Последователь Вазалиса. Вермеер вздохнул. Только этого не хватало. Еще один ярмарочный монстр в твоем зверинце. Я тоже вхожу в их число, конечно же. Неужели, Валентина, так сложно встречаться с нормальными парнями? С такими, знаешь ли, что женятся на тебе, делают тебе детей, водят в кино. Тогда бы те, что дорожат тобой, чувствовали себя гораздо спокойнее. В самом деле, каскады на скутере по Парижу. Для благовоспитанной девушки это уже слишком. Валентина даже не пыталась развернуть разговор в другую сторону. В напряженные моменты Вермеер оказывался совершенно неспособным говорить серьезно. Вот такая шутовская манера общения позволяла ему снять стресс. «А что, такие мужчины существуют?» — спросила она. «Хорошо поискав, можно где-нибудь откопать и такого. Учитывая твой возраст, то будет поддержанная модель, но ты ведь на большее не рассчитываешь, не так ли?» «Элегантность и изысканность. Вы знаете, как нужно разговаривать с женщинами, мсье Вермеер». Толстые губы расплылись в довольной улыбке. Он сделал вид, что не понял сарказма Валентины. «Природное изящество — это то, что кому-то дано, а кому-то нет. Я родился не там, где надо, вот и все. Моей в этом заслуги нету». Лимузин въехал во двор особняка Штерна и остановился у основания монументальной лестницы. «Раз уж зашла речь о природном изяществе», — восхищенно промолвил Вермеер. — «Весьма недурственная халупа. Только не говори, что этот дом тебя так уж впечатляет. В твоем родовом поместье наверняка есть нечто не менее внушительное». Вермеер задумался, почесал подбородок, как всегда делал, когда пытался сосредоточиться. «Моя семья приобрела у Штернов немало шедевров. Судя по размерам этого здания, вероятно, даже очень много и по слишком завышенной цене. А тогда у нас есть несколько штуковин подобного рода. Я тебе покажу одну или две при случае, если будешь паинькой». Перед тем, как выйти из автомобиля, он поправил велюровый пиджак, потянув за каждый из рукавов. Должно быть, английская ткань, раскроенная на заказ для его исключительной фигуры, именно для такого неортодоксального метода утюжки и производилась. Она не разорвалась и даже приняла презентабельный вид. Удовлетворенный, Вермеер довершил начатое, проведя по оставшимся складкам тыльной стороной ладони. Его попытка придать подобие порядка волосам, напротив, закончилась полным провалом. Не став настаивать, голландец начал извлекать свое пышное тело из машины. Перенося ноги за порог лимузина, Вермеер громко простонал и вынужден был опереться о подпорку крыши. Оказавшись на земле, он приподнял задник пиджака и, поморщившись, взглянул на пятно крови, пропитавшее сорочку в 5 или 6 сантиметрах от позвоночника. — Что с тобой случилось? — обеспокоенно спросила Валентина. — Ты ранен? — Познакомился с твоей подругой Норой. Дьявольский темперамент у этой девчонки. Валентина не имела возможности узнать больше о происхождении раны. На крыльце дома, облаченный в темно-серый костюм, оттененный подобранным в тон галстуку голубым платочком, появился Элиас Штерн. Опираясь на трость, он дождался, пока гости поднимутся, и протянул руку Валентине, чтобы та сжала ее обеими ладонями, вставшим уже почти ритуальным между ними жесте. — Валентина, я так рад видеть вас целой и невредимой. — Спасибо. — Пойдемте, устроимся в моем кабинете. Вам нужно поскорее отойти от всех этих эмоций. К работе над рукописью вернетесь завтра. Валентина посмотрела на старика с изумлением. — Я полагала, вы меня уволили. — Неужели я действительно заставила вас так думать? Если так, простите меня. А о том, что случилось, забудьте. Фонд не может себе позволить так просто расставаться со своими сотрудниками, особенно с такими талантливыми, как вы. Я не затем явился в вашу богом забытую мастерскую, чтобы выгнать вас при первом же удобном случае. Мне и так стоило больших трудов уговорить вас к нам присоединиться. Ваш ответственный за безопасность, как мне показалось, даже имя мое больше слышать не хочет. С этим Сорель примирится. Он обожает выходить из себя по пустякам и принимать раздраженные позы. Это неразрывно связано с его обязанностями. Да и с темпераментом, полагаю. Я же со своей стороны на вас нисколечко не сержусь, Валентина. У вас от меня одни неприятности. Ведь это по моей вине кто-то проник в ваш дом. Здесь виноваты не только вы, но и сам фонд. Наша охранная система, как оказалось, не соответствовала тому уровню, на каком мы все желаем ее видеть. Но мы уже внесли все необходимые изменения. Смею надеяться, больше нам подобные вторжения ничем не угрожают. Штерн сделал несколько шагов в направлении входа. Что касается вашей несдержанности, — добавил он, — то она не должна портить вам существование. Нанимая вас на работу, я уже знал о ваших связях с Вермеером. По правде говоря, я даже рассчитывал на то, что вы расскажете о кодексе вашему другу, и он не устоит перед искушением распространить информацию на своем интернет-сайте. Вот только быстрота его реакции, признаюсь, застала меня врасплох. Черты лица Валентины застыли в изумленной гримасе. Вермеер же никак не отреагировал. Он довольствовался тем, что опустил глаза и принялся разглядывать сорняк, забытый садовником между двумя гранитными плитами. Молодая женщина заметила его смущение. «Ты знал об этом?» Голландец кивнул. «Элиас рассказал мне, пока мы искали тебя». «Элиас?» — задумчиво повторила Валентина. «Вы теперь так близки?» «Нас сблизило беспокойство», — попытался оправдаться Вермеер. «Так как ты не давала о себе знать, заняться нам, в общем-то, было нечем». — Сама понимаешь, Элиас и его отец продали моей семье несколько картин. — Только шедевры, — вмешался Штерн, — высочайшего качества. Предки Хьюго были людьми со вкусом. Впрочем, он и сам такой. Ваши злоключения позволили нам, наконец, встретиться. Несмотря на обстоятельства, я этому очень рад. Надеюсь, Хьюго, вы больше не сердитесь на меня за то, что я вынужден был пригласить вас сюда не самым деликатным образом. — Отвечу так. Бутылка «Шевальблан» урожая 1975 года, столь любезно открытая вами в мою честь, заметно смягчила мое недовольство, а ваш чек за Фледермауса окончательно стер из моей памяти кое-какие неприятные воспоминания. Благодаря своему воспитанию Вермеер при любых обстоятельствах сохранял хорошую мину, когда находился в светском обществе. В искусстве скрывать злопамятность он достиг таких высот, что любому, кто мало его знал, такой ответ мог показаться искренним. В глубине души, однако, он все еще таил обиду на то, как с ним обошлись, хотя и готов был признать, что в дальнейшем Штерн проявил по отношению к нему неоспоримую щедрость. В данный момент Вермеер был согласен на перемирие, которое позднее обойдется Штерну гораздо дороже, чем бутылка вина, пусть и самого лучшего, в несколько тысяч евро. Торговец проводил их в свой кабинет. Они с Валентиной заняли те же кресла, в которых сидели несколькими днями ранее, тогда как Вермеер приватизировал стоявший у стены диванчик. В центре небольшого столика на серебряном подносе поместились три хрустальных бокала и на две трети наполненный темно-красной жидкостью графин. Не дожидаясь разрешения хозяина, Вермеер наполнил бокал. Прежде чем отпить, он долго пробовал букет, а затем издал нечто вроде курлыканья. «Хм, вот теперь самое то! Вы были правы, Ильяс, нужно было дать ему подышать. Я рад, что оно вам нравится. Распоряжусь отослать ящик после вашего ухода. Штерн только что сделал важный шаг к окончательному миру». Вермеер поблагодарил старика, подняв бокал. Примерно с минуту все молчали. Вермеер наслаждался вином, тогда как Валентина, устремив взор в пустоту, размышляла над откровениями Штерна. Она не знала, на кого злиться больше. На торговца, который манипулировал ею с того самого момента, как перешагнул порог ее мастерской, или же на саму себя за невероятное легковерие. Внезапно Штерн нарушил молчание. То была скорее констатация факта, нежели попытка придать разговору новый импульс. Не думал, что они посмеют. Прошло несколько секунд, прежде чем Валентина отреагировала. «Я хочу знать, во что вы меня втянули, мсье Штерн?» «Ильяс, прошу вас». «Хорошо, что происходит, Ильяс?» Словно желая показать хозяину дома, что она не позволит себя одурачить, Валентина произнесла имя отчетливо по слогам. «Довольна с нее всех этих уловок, ей нужны факты, и Штерну придется их предоставить». «Дело ведь не только в Вазалисе, не так ли?» — продолжала она. «Вы правы», — не стал отпираться Штерн, — «и получите объяснение, но не сразу. Прежде мы должны кое в чем разобраться, все вместе. Вас не затруднит встать и подойти к Ирисам?» Валентина повиновалась. Оказавшись у картины, она обернулась. Во взгляде ее преобладала озадаченность, в которой, впрочем, примешивалось и любопытство. Штерн в совершенстве владел искусством держать внимание аудитории. Старый торговец отнюдь не утратил прежней сноровки. Он и сейчас знал, как возбудить интерес слушателей и обратить их внимание на вещь, которую собирался им показать. «Поднесите руку к нижнему левому углу», — приказал он. «На раме рядом с лепным орнаментом вы обнаружите кнопку». Валентина осторожно опустила пальцы на раму, словно этот жест мог причинить холсту непоправимые повреждения, и медленно повела их вверх. Почти тотчас же указательный палец наткнулся на некую выпуклость. Она сделала глубокий вдох и нажала на кнопку. Что-то сухо щелкнуло, и картина отделилась от стены и начала разворачиваться вокруг невидимой оси. Только теперь Валентина заметила, что противоположная часть рамы соединяется со стеной шарнирным держателем. «Давайте, тяните ее на себя, до конца!» Выполняя указания Штерна, Валентина отвела картину, пока та не заняла перпендикулярное стене положение. За ней, встроенный в переборку, обнаружился небольших размеров сундучок. Чуть выше располагалось кнопочное устройство, в центре которого мерцал зеленый диод. «Лучше тайника для кофра и не придумаешь», — пояснил Штерн. «Ослепленные моими ирисами люди даже представить себе не могут, что такое сокровище может скрывать другие. Старый трюк фокусника. Отвлеките зрителей, показав им нечто необычное, и они забудут обо всем прочем, даже очевидном. Они увидят лишь то, что вы захотите им показать. Вот почему я всегда отказывался продать эту картину. Ни от какой другой подобного эффекта не было бы. Он указал тростью на кофр. Смелее, открывайте, замок разблокирован. Достаточно нажать на зеленую клавишу на пульте управления. Валентина так и сделала. Крышка сундучка открылась. Внутренняя его часть, примерно в 30 сантиметров глубиной, была разделена на 4 равной высоты отделения, между которыми располагались тоненькие стальные пластины. В нижнем находился палисандровый футляр, содержавший, как уже знала Валентина, рукопись Вазалиса. В других вперемешку лежали различных размеров документы и записные книжки, а также ларчики из тех, в каких хранят драгоценности и пачки банкнот. «Верхний ярус», — уточнил Штерн. «Конверт из крафт-бумаги. Принесите его мне, пожалуйста». Валентина вернулась к столу с конвертом и протянула его Штерну. «Благодарю. Как видите, я не скрываю от вас ни один из своих маленьких секретов. Теперь, надеюсь, вы не сомневаетесь в моих чувствах к вам?» Валентина не ответила. Скрестив руки на груди, она попыталась придать лицу непринужденное выражение. В действительности происходящее ее весьма интриговало, но она никоим образом не желала показать это Штерну. Последний извлек из конверта, лишенную каких-либо опознавательных знаков, небольшую картонную коробочку и, положив ее перед молодой женщиной, откинулся в кресле. «Мне хотелось бы узнать ваше экспертное мнение по поводу этого. Хьюго, если вас не затруднит, снимите крышку, дабы Валентина могла увидеть содержимое». Несмотря на всю свою любовь к Бордо и тот факт, что бокал его был все еще наполовину полон, Вермеер даже не подумал игнорировать просьбу Штерна. Движимый тем же любопытством, что и Валентина, он поставил бокал на поднос, переместился на край дивана и, приблизившись тем самым к столу, и театральным жестом приподнял крышку. Внутри, покрытый прозрачным пластиком, находился некий прямоугольник бумаги. Первой последовала реакция Вермеера. «Это еще что такое?» — воскликнул он раздосадованным голосом. Повернувшись к Валентине, он раздраженно указал пальцем на содержимое коробки. «Тебе это что-нибудь говорит?» Его подруга даже не услышала вопроса. Черты лица ее исказились, и она в ужасе уставилась внутрь картонки. Если не считать печати Лувра, проставленной в углу, на листке не имелось ни надписи, ни каких-либо черточек или даже отметин. Ничего. Вытаращив глаза, Вермеер несколько долгих секунд пытался разглядеть хоть что-нибудь на равномерно чистой поверхности. Вывод, к которому пришел голландец, оказался неутешительным даже для него самого, обладавшего умом открытым, пусть и немного странным. В коробочке лежал абсолютно чистый, немного пожелтевший от времени лист. Обычная бумажка, не представляющая никакой ценности. Элиас Штерн был королем престидижитаторов. Примечание. Престидижитаторами в старом цирке называли мастеров манипуляции, достигавших эффекта исключительно за счет ловкости рук. Конец примечания. Или же первоклассным жуликом. Вермеер с легкостью поставил бы ящик «Шевальблан» урожая 1975 года на второе.